Глава 8. О том, как беглецы на работу устраивались. Лоренс плелся по проходящему параллельно главной улице переулку, ведя коня за подводу. Тяжелые доспехи были сняты и болтались по бокам у четвероногого боевого товарища, которого юный рыцарь признал совершенно бесполезным. Боевой конь должен был помогать всаднику, а не игнорировать опасности, угрожающие хозяину. Ну, хоть как вечная скотина сгодится. Парень вернулся в город слишком быстро и совершенно не так, как хотел. Хотелось подвигов и триумфа, а получилась совершенная чушь. Именно поэтому он избегал главных улиц и не торопился в замок. Юноша брел по грязным переулкам, опасаясь встретить кого-то из родственников или знакомых, и думал. Думал о том, как же ему не повезло в походе. Сперва путешествие казалось таким захватывающим и радужным, а потом он встретил эту странную парочку, и все пошло наперекосяк. Да, можно было не светиться в городе, а отправиться в поход снова. Но встреча с ненормальным воином показала, что Лоренс, мягко говоря, не готов к самостоятельным путешествиям. А все похвалы сэра Лавесса – глупая лесть. Короткий бой показал, чего стоит молодой рыцарь как воин. И если бы не безразличие гарда, парень бы уже лежал где-нибудь под деревом с парой лишних дырок от меча. Кто вообще такой этот гард? Столь искусных бойцов Лоренс еще не встречал, хотя в городском гарнизоне было полно ветеранов. Но ни один из них не смог бы в одиночку завалить голыми руками шайку О'Доннелла. Все в городе прекрасно знали, что она состояла из первоклассных наемников, которые полегли за минуту от рук одного человека. Быть может, гард-берсерк? Лоренс слышал об этих могучих воинах, в гневном запале крушающих все и всех на своем пути. Но то было боевое безумие, а тут иной случай. И эти слова рыцарь надолго их запомнит. Он был полностью согласен со своим новым знакомым. Никакая сила не дает человеку права издеваться над слабым. Зато после заварушки в трактире сразу стало ясно, почему эльфийка ни на шаг не отходит от своего спутника. Судя по сцене в лесу, у них сложные отношения. Но при этом можно чувствовать себя в полной безопасности рядом с таким бойцом. Ведь в трактире он так враждебно отреагировал на нападение на незнакомую девушку, а что будет, если кто-то тронет его подругу? Да, тут впору терпеть любые странности. Ох уж эта эльфийка! Лоренс не мог выкинуть ее образ из головы. Она была просто невероятной. Если забыть про краткий диалог в лесу, то эта чудная девушка превращалась в эталон юной леди. Красивая, статная, скромная. Сердце Лоренса начинало биться чаще, когда он вспоминал, как она краснела по любому поводу. А ее голос – мягкий и мелодичный, способный заворожить своим звучанием. Что уж говорить про фигуру, которая была просто идеальной. Эта эльфийка была самой прекрасной девушкой, изведенных рыцарем на протяжении всех 18 лет жизни. Ради нее он бы мог совершить любые подвиги, но эльфийка отнеслась к нему с презрением и опаской. Она даже идти рядом не захотела. Единственная полученная Лоренсом с ее стороны симпатия – благодарный взгляд после того, как он уладил дело о бойне с капитаном Фальконом. Да, вопрос с убийствами получилось сгладить. По крайней мере, на время. Капитан, выслушав рассказ Лоренса, сказал, что убийство можно повесить на банду разбойников, свирепствовавших в округе последние пару недель. Как раз будет повод начать облаву, а мертвые уже ничего не скажут. Странную парочку вообще из этого эпизода можно вычеркнуть. В трактире тогда хватало народу, но сторонников столь мерзкого хулиганства среди них не нашлось. Вряд ли кто-то будет свидетельствовать против путников, избавивших город от такой проблемы, как безнаказанный бандитизм в лице отпрыска дворянина с дружками. Конечно, можно было все пустить на самотек. Возможно, гард смог бы отбиться от головорезов старшего О'Доннелла, а может и нет, кто его знает. Но Лоренс был воспитан иначе. Он хотел помогать хорошим людям бороться с плохими. Насколько хорошими были его новые знакомые, рыцарь не знал. Зато он был уверен в приверженности козлу младшего О'Доннелла, за которым вился шлейф преступлений, но заступничество высокопоставленного папеньки не давало упечь подонка в замковую темницу, а вот отцу Лоренса было не до мелких склок. В общем, договорившись с капитаном Фальконом, юный рыцарь был уверен в праведности своего поступка. Зло должно быть наказано. Так в раздумьях рыцарь добрел до цели своих скитаний. На улице уже потемнело, когда он вышел к крыльцу еще одного трактира с неуместным названием «Крепость Иола». Добротный трехэтажный деревянный дом явно не тянул даже на мелкий форт, но старику Иолу до этого дела не было, и он назвал свое гнездо именно крепостью. И именно здесь Лоренс проводил время, когда ему не хотелось идти домой, а добродушный хозяин всегда готов был выслушать да помочь добрым советам. Здесь для него всегда держали свободную комнату. Хозяин прекрасно понимал, каково это быть 11-м, да еще и младшим сыном дворянина. Лоренс отдал поводья подбежавшему конюху, наказал перенести доспехи и багаж в его комнату и вошел в трактир. В главном зале, занимавшем почти весь первый этаж, было полно людей, а гул голосов дополнялся звоном посуды и кружек. Рыцарь не был голоден, а потому сразу направился к ведущей на второй этаж лестнице. Он почти дошел до своей цели, как вдруг увидел в толпе знакомого человека. За одним из угловых столиков в одиночестве сидела совсем еще юная девушка. Она была невысокого роста и, несмотря на молодость, весьма привлекательного телосложения. Небольшой, слегка курносый нос, тонкие губы, большие карие глаза, длинные ресницы и усыпанные веснушками щеки на округлом лице, обрамленном густыми, слегка вьющимися каштановыми волосами, делали ее не то чтобы очень красивой, но весьма симпатичной. Девушка была одета в походное темно-синее платье и занималась тем, что задумчиво теребила правой рукой локон своих длинных волос, левой подпирая подбородок, и задумчиво глядела в потолок. Лоренс прекрасно знал эту девушку. Это была его 15-летняя сестра Герда, 12-й ребенок в семье. И рыцарь знал, что она единственная из родственников, кто на самом деле хорошо относится к нему. Планы на вечер изменились. Протиснувшись вдоль стены к столику, Лоренс кивком поприветствовал сидящих рядом Горацио и Лема, постоянных телохранителей сестры, и уселся на свободный табурет. «Привет, Герда! Как дела дома?» Девушка выпала из задумчивого состояния и, удивленно глядя на нового собеседника, ответила. «Нормально. Лоренс, ты откуда здесь? Утром же только уехал. И что с твоим лицом? Не заставляй меня теряться в догадках. Рассказывай скорее, что случилось». Рыцарь невольно улыбнулся, ведь он точно знал, что в словах сестры нет ни капли фальши, и она на самом деле переживает за него и хочет узнать, что случилось, и по возможности помочь. Лоренс глубоко вздохнул и рассказал ей все, что произошло с ним в течение этого злополучного дня. Девушка слушала внимательно, не перебивая, лишь изредка охала и прикрывала ладошкой распахнутый от удивления рот. А когда парень закончил свое повествование, Герда стукнула по столешнице кулачком и заявила: «Ты обязан меня с ними познакомить». «Не думаю, что стоит обеспокоить в ближайшее время», – засомневался рыцарь, явно не пребывая в восторге от такой идеи. «Ну и не думай, тебе с отбитой головой это вредно. Я пойду к ним сама, завтра же». Лоренс не стал ее отговаривать. Во-первых, он знал, что если сестра что-то решила, то сделает это любой ценой. А во-вторых, он не думал, что Гард и Мираэль причинят ей какой-нибудь вред. Проводив идущих к выходу сестру и телохранителей взглядом, рыцарь поднялся с табурета и отправился в свою комнату. Гард проснулся от того, что пробивающийся через окно солнечный луч перебрался с подушки ему на левый глаз. С хрустом подтянувшись всем телом, воин сел на кровати и осмотрелся. В комнате все было по-прежнему. Ничего не поменялось и не пропало. Эльфийка мирно посапывала на своей кровати, укутавшись в одеяло и зажав всю его свободную часть между колен. Длинные волосы были волнами разбросаны по подушке. После тщательного мытья в теплой озерной воде они стали выглядеть гораздо лучше, лоснились и блестели. Кожа на лице утратила бледность и налилась здоровым румянцем. Время от времени девушка смешно морщила носик и дергала свободным от подушки ухом. При этом ее пушистые ресницы подрагивали, а губы недовольно поджимались. «Интересно, что ей снится?» – подумал Гард, невольно залюбовавшись своей спутницей. Он также поймал себя на мысли, что первый раз с момента встречи так внимательно разглядывает девушку. Раньше было как-то не до этого. Ну, или вид был не такой привлекательный. Как ни крути, а она действительно была очень красивой. И работорговцы неспроста тащили ее в элитный публичный дом. А еще девушка не зря боялась оставаться одна в мире людей. Понимала, что такая красота очень заметна, и многие будут пытаться заполучить ее любыми методами. И нашла себе защиту. Или защита сама ее нашла. Воин вспомнил, как впервые увидел Мираэль в лапах работорговцев, сопровождаемых охранниками борделя. Гард видел множество девушек в подобной ситуации, но почему ему так потянуло спасти именно эльфийку? Тогда перед провалом в его голове что-то промелькнуло, что-то связанное с повторяющимся сном. Появилось ощущение, как будто он уже видел ее и чем-то очень сильно ей обязан. Из-за этого и начался провал, в результате которого он оказался здесь. Гард провел рукой по волосам, взъерошив их. Он никак не мог вспомнить, где мог видеть эту эльфийку. Да и она его, судя по всему, не знала. Но вот прицепилась же, и теперь спит в одной комнате с ним. Причем не просто спит, а чувствует себя как дома. Даже переоделась на ночь. Это было очень явное проявление доверия. Это значило, что она не боится Гарда. А если и боится, то не показывает этого. «Бедная девочка, ты хоть знаешь, кому доверилась?» Гард покачал головой и встал с кровати, чтобы размять ноги. В этот момент эльфийка шумно вздохнула и, широко крутанувшись на узкой кровати, со сдавленным писком грохнулась на пол. А в следующее мгновение в дверь постучали. Совершенно не раздумывая о приоритетности задач, воин в мгновение ока оказался сбоку от двери с обоими клинками наголо. «Кто?» «Вас ожидает внизу леди Герда», — раздался из-за двери ровный и уверенный мужской голос. «Ну и пусть ожидает. Я ни с кем не собирался встречаться», — зло отозвался Гард, краем глаза наблюдая за показавшейся из-за кровати эльфийкой. Но собеседник явно не собирался уходить просто так. Он продолжил. «На случай вашего несогласия леди Герда просила пояснить, что она приходится сестрой сэру Лоренсу и пришла помочь разобраться в сложившейся ситуации». «Вот как?» – удивился воин и, вопросительно подняв бровь, кивнул эльфийке. Та в ответ лишь пожала плечами. «Хорошо, мы спустимся, но немного позже. Мы только проснулись и еще не одеты». «Благодарю за понимание», – ответил голос, и за дверью послышались удаляющиеся шаги. «Не ушиблась?» — тихо спросил Гард у девушки, которая продолжала сидеть за кроватью, выставив на обозрение только свое милое личико, обрамленное взлохмаченными волосами. Ответом было отрицательное мотание головой. «Тогда одевайся, сходим, узнаем, что там нам грозит». С этими словами воин демонстративно повернулся к кроватям спиной. После нескольких минут шуршания эльфийка подошла к нему. «Я готова, идем». Гард довольно взглядом окинул свою спутницу, которая так быстро смогла одеться и привести себя в порядок. Теперь она стояла в полном дорожном облачении, с убранными в хвост волосами, и сжимала в руках небольшой сверток со своим нехитрым имуществом – ночной рубашкой, сменой белья и деревянным гребнем, который предусмотрительно купила в лавке Эрла на деньги Лоренса. Гард, который и вовсе не раздевался, лишь завернул клинки в кусок плотной ткани и вышел из комнаты. «Кстати, красиво летаешь», — совершенно серьезным лицом сказал он. Идущая рядом девушка смутилась и даже немного замедлила шаг. Мне просто приснился плохой сон. Бывает. Уэн коротко хохотнул. Главное, что приземлилась удачно. Мирель шутку не восприняла и лишь обиженно надула щеки. Так, в тишине, спутники прошли остаток коридора и спустились по лестнице в главный зал, где обнаружились четверо. Дочка трактирщика, двое мужчин, весьма похожих по выправке и снаряжению на наемников, и девушка. Или, скорее даже, девочка. У нее была вполне обычная внешность, но кое-что Гарду в ней сразу не понравилось. Взгляд. Где-то он уже встречал что-то подобное. Ассоциация вертелась в мыслях, но поймать ее воин никак не мог. А взгляд был очень странным. Он отображал целую гамму чувств, которые девочка пыталась не выдать жестами или мимикой. И смотрела она прямиком на Гарда.